«Вам, вероятно, известно, — продолжал Пинкертон, — что еще до убийства этих трех солдат в казарме 7-го пехотного полка часто происходили кражи. Уже тогда вор всегда был осведомлен относительно того, кто накануне получал деньги. И на другой день именно у этих людей совершались кражи. Стало быть, преступник получал сведения от вас. Я охотно верю, что вы давали ему эти сведения, не подозревая ничего дурного, и что теперь только вы поняли, в чем дело». Карнстон ничего не ответил, но по лицу его было видно, что он пришел в отчаяние. «Но ведь этого не может быть», — проговорил он наконец. «Говорите, сознайтесь откровенно», — воскликнул заведующий. «Если вы не скажете все сейчас же, я уволю вас». Карнстон после некоторого колебания наконец заговорил. «Этого не может быть. Он не мог этого сделать, и потому я решаю сказать все. Единственный человек, которому я говорил о денежных посылках, доставляемых мною в казарму, был мой брат Джон». «Ваш брат Джон? Чем он занимается?» «Он рабочий». «Где он работает?» «Нигде. Он уже несколько месяцев не имеет работы». «Чем же он живет?» «Случайной работой». «Где он живет?» «На авеню Лексингтон, номер 867». «Недалеко от казармы?» «Напротив». «Знают ли его в казарме?» «Он 3 года служил в 7-м пехотном полку». «Это интересно. Вы часто встречаетесь с ним?» «Обыкновенно по утрам, когда я делаю свой служебный обход. Он иногда провожал меня, и по дороге мы беседуем». «И вот тогда-то вы и говорите ему, кому несете деньги в казармы?» «Да». «Просил ли он сам вас об этом обыкновенно? Или вы говорили ему по собственному почину?» «Он меня всегда расспрашивал и говорил, что это его интересует потому, что у него в полку есть старые знакомые». «Не приходило ли вам когда-нибудь в голову, что он воспользуется этими сведениями для того, чтобы совершить преступление?» «Я не считал возможным, чтобы он мог тайком пробраться в казарму». «Но вы считали его способным на это?» «Позвольте не отвечать на этот вопрос». «Стало быть, да. Находился ли ваш брат уже под судом?» «Он сидел несколько раз в тюрьмах». «За что?» «За кражу и растрату. Раз — за нанесение увечий». «Признайтесь, что вы теперь уже убеждены в том, что именно ваш брат совершил эти убийства». «Мой брат? Нет, не верится, чтобы он стал убийцей», — простонал почтальон. Тогда Пинкертон вынул старую кожаную сумку, которую убегавший преступник оставил на крыше. «Знакома ли вам эта сумка?» — спросил он, предъявляя ее почтальону. Тот взял ее в руки, рассмотрел и пробормотал. «Эти швы? Это заплата из парусины. Это чернильное пятно внутри. Да, несомненно, это моя сумка. Моя старая сумка, которую я не ношу уже 1/2 года. «Подарили ли вы ее вашему брату?» «Нет. Она у меня лежала дома среди разного хлама». «Часто ли у вас бывают гости?» «Очень редко. Да и то только заходят товарищи по службе». «А ваш брат Джон?» «Тот приходит довольно часто». «Много ли он зарабатывает случайными работами?» «Ему всегда хватало. По крайней мере, мне не приходится помогать ему, пока он не имеет места». «Скажите, ваш брат хороший гимнаст?» «О да, он высок ростом, худощав и очень силен и ловок». «Из всего этого я усматриваю, — заявил Пинкертон, — что на вашего брата падает сильное подозрение в том, что убийство в казарме совершил он». «Но ведь это ужасно». «Да, это ужасно. Но я полагаю, что вы сами заинтересованы в том, чтобы его постигла должная кара. Неужели вы предпочли бы, чтобы он избег наказания?» «Если только он совершил тройное убийство, — простонал Карстон, — то он должен быть наказан. Я и пальцем не пошевельну, чтобы спасти его». «Виделись ли вы с ним сегодня?» «Нет еще. Вероятно, я с ним встречусь после обеда». «Выслушайте меня, Карстон. Вина Джона пока еще не доказана. Хотите ли вы оказать мне содействие в выяснении положения?» «А что я должен сделать?» – нерешительно спросил почтальон. «Вот что. Когда вы встретите его сегодня после обеда, и он будет спрашивать о денежных посылках для солдат, то вы скажите ему, что утром доставили сержанту Гельману $2000, и прибавьте, что сержант намерен завтра отнести деньги в банк». «И вы полагаете, что...» «Я полагаю, что если ваш брат действительно совершил предыдущие преступления, то он не замедлит явиться ночью за этими 2000. А так как сержант якобы намерен отнести деньги в банк завтра же, то он поторопится. А если он ни в чем не повинен, то он ничего и не предпримет». «Вы правы, мистер Пинкертон». «Вы согласны?» Фома Карлстон помолчал немного, потом проговорил. «Хорошо. Я так и сделаю». «Отлично. За это вы получите награду. А в общем, предостерегаю вас. Не рассказывайте вашему брату нашего плана. За вами будут наблюдать на улице, и если вы раскроете ему мой план, чтобы дать возможность убежать, то это не поможет ни ему, ни вам. Его я все равно поймаю. В этом можете быть уверены. А вам пришлось бы просидеть довольно долго в тюрьме». «Будьте покойны, мистер Пинкертон. Я сделаю так, как вы меня научили. Если он действительно совершил 3 убийства, то пусть за это и понесет наказание». Пинкертон видел, что может довериться почтальону, но тем не менее решил следить за ним. Распростившись с заведующим, он зашел в ближайший ресторан и по телефону вызвал своего помощника, Боба Руланда, которому поручил наблюдать за Фомою Карлстоном. Сам он отправился на авеню Лексингтон, в тот дом, в 5-м этаже которого проживал Джон Карлстон.